Андрей Мартьян. Посредник. Глава первая. Вояж о Пари. Одиннадцатое, 15 января 2009 года. Париж, Санкт-Петербург. Я приеду в Питер месяца через полтора или два. Пока можешь отдыхать и потихоньку изучать материалы. Список необходимой литературы я тебе выдал. Посмотри файл на флешке с названием книги. Большинство из них выложено в интернете. Другие придется заказывать через книготорговые сайты или искать по крупным университетским библиотекам. Разберешься. И не ленись. Дело-то серьезное. Славик молча кивал и слушал наставления. За минувшие дни он твердо уяснил, что когда речь заходит о работе, Иван шутить не станет. К своей профессии тот относился с крайней степенью серьезности и заставил гостя из России проникнуться похожими чувствами. Любая ошибка может стоить жизни, и это в лучшем случае. О худших вариантах лучше не думать вовсе. Двое молодых людей, стоявших неподалеку от пассажирского таможенного терминала аэропорта Руасси-Шарль-де-Голь, мало чем отличались от прочих пассажиров или пришедших проводить их на рейс родственников и друзей. Европейцы, одеты неброско, разговаривают тихо, однако не по-французски, а на русском. Впрочем, в Руасси каких только языков и диалектов не услышишь. Все-таки крупнейший узел авиаперевозок, за сутки обслуживающий до 1400 рейсов во все стороны света. Парень пониже ростом, с русой бородкой и увязанными в толстую косичку светлыми волосами, смахивал на студиозуса откуда-нибудь из Скандинавии. Наверное, швед или норвежец. Вот и на пуховике флажок с крестом святого Олафа. Оглядывается чуть беспокойно, будто суета гигантского аэропорта его тяготит. Второй – высокий и медвежий широкий в плечах. Наоборот, держится абсолютно спокойно, с вальяжной линцой, присущей всем крупным людям. Вероятно, бывший военный. Стрижка армейская по уставу французского иностранного легиона. Светло-синие джинсы заправлены в высокие ботинки каракаран. Взгляд голубых глаз безмятежно уверенный. «Номера моих телефонов ты записал», — продолжал втолковывать Славику Иван. «Не захочешь тратить деньги на международные звонки? Ищи через скайп. Так гораздо удобнее. Если, конечно, я буду в сети». «Все. Слышишь, твой рейс объявили. И не забудь внести в таможенную декларацию покупки». «Да покупок-то этих кот наплакал», — поморщился Славик, искоса глянув на стоящий у ног рюкзачок. «Я же не в шоп-тур ездил». «С ума сойти, а? Ну и переплет!» «Отставить нытье! Выбор сделан, отступать некуда. Давай ручищу и топай. Как приедешь, отбей СМС, что благополучно долетел. Не забудь, я теперь за тебя головой отвечаю». «Даже на расстоянии?» «Да, даже на расстоянии. Схему поведения запомнил? До поры до времени сидеть тихо, в нехорошей истории не встревать. На ту сторону без нужды не ходить. А если соберешься заглянуть туда, с тройной осторожностью и вооруженным». «Хватит сто раз повторять одно и то же. Пожалуйста». «Повторение – мать учения. Пока я не вобью тебе в голову, что наше ремесло в сотни раз опаснее, к примеру, наемничества в странах Африки или торговли кокаином в Колумбии, не успокоюсь. Забудь о романтике». «Уже забыл», – тяжко вздохнул Славик. «Я пойду?» «Давай. И прекращай бояться самолетов. Это несерьезно». «Постараюсь». Домой в Питер Славик летел на том же самом Airbus 330. Даже узнал двух стюардесс из салона бизнес-класса. Девицы в сине-черной форме улыбнулись ему, будто любимому брату. Сработала профессиональная вежливость или запомнили пассажира, отправлявшегося из северной столицы России 5 дней назад. Указали кресло, мигом принесли водку в крошечных бутылочках и апельсиновый сок. Надо же, действительно помнят. Только сок в прошлый раз был манговый. Через иллюминатор было видно, как ветер гоняет по обширному летному полю снежные вихрьки. Погода в округе Парижа испортилась вчера. Резко похолодало. В Иль-де-Франс наконец-то пришла настоящая зима. Оставалось надеяться, что и дома ударили морозы. Декабрьская слякоть надоела смертно. Интересно, могут ли самолеты летать в метель и насколько это опасно? К сожалению, не нашлось никого, кто сумел бы объяснить Славику, что 330-й способен взлетать и садиться практически в любых погодных условиях, за исключением тайфунов и торнадо. Отчего до времени, пока машина не заняла эшелон на 11-километровой высоте, пришлось изрядно поволноваться. Каждый толчок или воздушная яма в полосе облачности воспринимались как предвестие неминуемой катастрофы. Водка, как доступное успокоительное средство, спасала лишь отчасти. Обошлось. Вскоре принесли роскошный обед, а откушав, Славик опустил спинку кресла, привалился головой к шторке иллюминатора и мгновенно заснул. Сказывались напряжения последних дней и перманентный стресс, который получает почти каждый человек, впервые очутившийся далеко за границей, в незнакомой и настораживающей обстановке. Стюардесса разбудила Славика за 20 минут до посадки в питерском Пулково-2, и он никак не мог вспомнить, что за мерзкий сон видел. В нем точно фигурировали новые парижские знакомцы, за исключением Вани, страшенный дикобраз, которого довелось встретить на той стороне, и еще какие-то бесформенные чудовища. На родную землю Славик спустился далеко не в самом лучшем настроении. А поскольку его никто не встречал, сразу сел в маршрутку до метро «Московская» и направился домой, на набережную Мойки. В квартиру, ставшую источником всех неприятностей за последние 3 месяца, обрушившихся на доселе ничем не примечательного токаря, не предполагавшего, как изменит его жизнь, крайне подозрительное наследство, нежданно-негаданное, полученное от дальней родственницы в минувшем октябре.